Говорят, он нажил на этом недурные деньги. В свою очередь и 50 тысяч бутылок шампанского его господина тоже произвели в Петербурге настоящую революцию. Игристое французское вино сменило венгерское, которое прежде употребляли для тостов. Не считайте все эти подробности ничтожными. Они занимают в истории народов более крупное место, нежели принято думать. В событиях, предшествовавших восшествию Елизаветы на престол, маркиз Шатарди не выходил из пределов предназначенной ему его правительством роли. Цесаревна попробовала было воспользоваться им для своих целей, но должна была отступить перед его сдержанностью. Она произвела переворот 25 ноября без его помощи, но обставила дело так, точно он принимал в нем очень большое участие. Она думала, что в Шатарди нет ни предприимчивости, ни любви к приключениям, и ошибалась. Под своей блестящей внешностью версальского придворного той эпохи, с изысканными и церемонными манерами, он таил, как многие другие, пылкую и мечтательную душу, готовую проявить себя при удобном случае. К тому же романтичность была у него в крови. Его мать, урожденная Монтале-Вильбрейль, из старинного, но бедного лангедокского рода, была известна своими похождениями. Сложенная, как богиня, по словам Сен-Симона, высокая, красивая, неумная, но обходительная, всегда вызывающая о себе много толков, очень расточительная и очень надменная. Она давала богатую пищу скандальной хроники того времени. В 1703 году она вышла замуж за маркиза Шатарди. В 1705, ожидая рождения сына, будущего посланника, уже овдовела и вскоре вступила в новый брак с баварским дворянином графом Монастыролем. Она блистала среди известных красавиц последних лет царствования Людовика XIV, удивляя Версаль и Мюнхен своими приключениями, пока второй супруг ее не застрелился, прокутив все свое состояние. Графиня Монастыроль осталась в крайней бедности и принуждена была нищенствовать, стучась в двери своих прежних друзей. Между прочим, она взывала и к великодушию польского короля, и в благодарность за выпрошенные деньги она обещала ему постоянно носить на память о нем браслет, выражая при этом надежду, что он не забудет приложить этот браслет к деньгам. Как видно, у нее не было недостатка в воображении. У сына же ее было, пожалуй, даже слишком много. Но у него был узкий ограниченный ум. Один из тех умов, которые упорно цепляются за какую-нибудь идею, потому что не могут вместить больше одной за раз. В программу Елизаветы входило выказывать представителю Людовика XV усиленную благодарность за услуги, которых он ей не оказывал, и доверие, которого он далеко не внушал ей. Я уже рассказывал, как в течение первого дня после своего восшествия на престол она 6 раз посылала маркизу Шатарди записки. Но не все ее послания к нему были чисто демонстративны. Во втором из них она просила его остановить военные действия шведов. После небольшого колебания Шатарди повиновался и отправил к шведскому главнокомандующему курьера, а она продолжала писать ему о вещах, не имевших, по-видимому, никакого значения. Он не понял ее маневра, и воображение его разыгралось. Он унесся мечтами в те волшебные страны, где принцессы выходят замуж за пастухов. И придворные завоевывают страны при помощи мадригалов. Впрочем, разве действительность в России не походила в то время на сказку? И разве Бирон, сменив Меньшикова, не был регентом? Маркиз Шетарди, наверное, вспомнил о них в тот памятный день и в достаточно романтическом настроении отправился вечером к царице. Он нашел ее в каком-то вихре. Я привожу слова, которыми он сам рисует свое впечатление. Взволнованную, возбужденную, говорящую быстро и несвязно. «Что-то скажут мои добрые друзья-англичане», — воскликнула она, увидев его. «Им представляется теперь удобный случай поддержать гарантию, данную ими сыну принца Брауншвейгского». Она называла так маленького низвергнутого императора. Потом продолжала. «Есть еще человек, которого мне было бы любопытно видеть. Это Ботта. Мне кажется, он будет немного смущен. Но напрасно. Я охотно дам ему 30 000 солдат». Этих слов было достаточно, чтобы сбросить маркиза с высоты его воздушных замков. Ведь Елизавета раскрывала перед ним всю тайну своей будущей политики и вместо привета сообщала представителю Франции, что посылает на берега Рейна 30 000 солдат, чтобы сразиться с войсками его государя. Ботта, как известно, был послом Марии Терезии в Петербурге. Но молодой французский дипломат уже утратил способность смотреть на вещи здраво. Произнося свои многозначительные слова, дочь Петра Великого улыбалась ему, и он видел только ее улыбку. Впрочем, и сама Елизавета вряд ли отдавала себе полный отчет в том, что говорила. В опьянении новой властью и в страстном желании скорее проявить эту власть и насладиться ею, она играла союзами и армиями как новой интересной забавой. В эту минуту она, конечно, не чувствовала никакой нежности к Марии Терезии. Дружба венского двора к брауншвейгской фамилии могла вызывать в ней лишь подозрение. При том, как Шетарди узнал это вскоре по личному опыту, если дочь Петра Великого и царствовала со вчерашнего дня, то она еще не управляла страной. Но все-таки ее слова должны были послужить предостережением для Шетарди, а он не придал им никакого значения. Елизавета заговорила затем о Швеции, и он выказал полную готовность исполнить во всем волю императрицы. В один из ближайших дней главнокомандующему шведской армии Левенгаупту, который все еще колебался, повиноваться ли ему французскому посланцу, Шетарди отправил второго курьера. Маркиз все брал на себя и приводил самые убедительные доводы в доказательство необходимости мира. «Швецию ждет верный разгром», — писал он. Но Левенгаупт был сбит с толку. «Вы убеждали меня как раз в противоположном, неделю назад», — возражал он. «Вы говорили мне, что в России нет ни солдат, ни денег». «Теперь обстоятельства переменились», — отвечал маркиз и перечислял воображаемые богатства, отнятые Елизаветой у Юлии Мэнгден. В конце концов он уговорил шведа и остался чрезвычайно доволен собой, убедив Елизавету написать Людовику и попросить его о посредничестве для окончания шведской войны. По-прежнему улыбаясь, императрица согласилась на это под одним условием, чтобы ей прислали портрет короля. «Единственного государя, — сказала она, — к которому она чувствует склонность с тех пор, как себя помнит». Комплимент был тонкий и полный обещаний. Но тот, к кому он был обращен, отказался его оценить.